Глава 22. Решение проблем переходного возраста. Как бы вы себя чувствовали, если бы вам довелось разговаривать с великаном, которому ваш нос упирается чуть выше колен? Насколько вам комфортно задирать голову вверх? Чувствуете ли вы себя с ним на равных и в безопасности? Как воспринимаются вами фразы, брошенные сверху вниз? А если великан ругает вас или, не дай бог, кричит, сможете ли вы ему что-то возразить? Взрослые совершенно не отдают себе отчета в том, что являются для детей великанами. Они запросто разговаривают с ребенком с высоты своего роста. Они не осознают, что подобное взаимодействие подавляет ребенка. Командовать сверху вниз, конечно же, легко. А теперь представьте, что великан спускается к вам на уровень ваших глаз. Как теперь вы себя почувствуете? Вам больше не нужно задирать голову вверх. Вы видите глаза и лицо великана перед собой. Вам так спокойнее? Вы больше не чувствуете себя маленьким и зависимым от воли великана? Родителям необходимо приучить себя каждый раз, вступая в диалог с ребенком, или спускаться на уровень его глаз, или поднимать его до уровня своих. Так ребенку будет гораздо проще услышать вас, он будет чувствовать себя полноценным членом семьи, которого уважают и считаются с ним. У ваших детей не будет пресловутого переходного возраста, если вы с самого начала будете уважительно с ними общаться, словно они ваши близкие друзья. Это не значит, что вы должны сложить с себя полномочия родителя, который априори всегда будет старше и больше. Ребенок должен знать свое место в семейной иерархии. Но это не мешает уважать его как друга. Что такое переходный возраст по своей сути? Маленькому человеку все время что-то передают сверху вниз. Критику, указания, что делать и так далее. Очень сложно возражать великанам, приходится сглатывать и подавлять себе чувства. Пружина сжимается многие годы. Но в какой-то момент глаза ребенка достигнут глаз родителей естественным образом. Он вырастет. Из этого положения ему станет проще возражать родителям. Вот тут-то сжимаемая годами пружина начнет разжиматься. И все возражения и протесты в одночасье обрушатся на головы горе родителей, которые авторитарно подавляли ребенка. Если вы с самого начала общаетесь с ребенком глаза в глаза, сотрудничаете с ним как с другом, а не относитесь к нему как к бесправному рабу, то он будет расти подобно травинке из земли, без скачков и перепадов. На этом моменте у вас может возникнуть вопрос: а как же гормоны во время полового созревания? Переходный возраст и гормоны – все это удобные отмазки родителей, которые не смогли и не захотели вкладываться в развитие хороших отношений с ребенком. Когда вы создали доверительные отношения с ребенком, то момент полового созревания никак не может повредить этим отношениям. Если вы научились его поддерживать в различных вопросах жизни, то сможете поддержать и в период его полового взросления.